Глава 427. Тайна каменоломни духов. Я лишь изредка слышал родословной небесного феникса от президента. Похоже, она происходит из какой-то таинственной древней семьи. Это все, что я знаю, ответил Сюй Лу, немного извиняясь. Древняя семья, знает ли мастер Лу, где проживает эта конкретная семья? Спросил Шиму. Я понятия не имею, ответил Сюй Лу, качая головой. Если даже палата понятия не имеет, то, возможно, она все-таки не из Цирулианской морской звезды, а находится где-то еще среди звезд, заключил Шиму, немного подумав. О, похоже, член секты Ши знает о звездах. Да, это кажется правдоподобным, сказал Сюй Лу. Его голос был полон осознания после первоначального потрясения по поводу слов Шиму. На протяжении оставшейся части разговора Шиму еще несколько раз поднимал тему звездных полей, но Сюй Лу, похоже, не знал много о них, к большому разочарованию Шиму. Этот смиренный человек достаточно побеспокоил мастера Сюй на сегодня, так что пока я ухожу. Шиму встал, сложив ладони на прощание. Он собирался уйти, когда услышал позади себя голос Сюй Лу. «Товарищ по секте Ши, у вас были какие-то связи с культом Темной Луны, верно? Это помещает вас в список хит-парадов как для трансцендентного небесного бессмертного культа, так и для небесной демонической секты. Так что, пожалуйста, будьте особенно осторожны, пока вы в городе Цуйян, не так ли?» Услышав его слова, Шиму остановился и повернулся, снова сложив ладони. «Благодарю вас за заботу и совет, мастер Сюй». Затем он надел свою бамбуковую шляпу. Наблюдая за уходящей фигурой Шиму, Сюй Лу пробормотал себе под нос. «Президент однажды сказал, что это необычный человек. Теперь я ему верю». Выйдя из торговой палаты небесного У, Шиму не стал оставаться в городе надолго и направился к восточному выходу из города. Он пересек перекресток и заметил приближающихся к нему двух мужчин в серых плащах. «Брат Ши», — поприветствовали они, снимая бамбуковые шляпы. Это были Хаусай Ли и Юи. Шиму привел их двоих с собой в обратную поездку на континент Дунчжоу. Цай был с ними. Теперь, когда Шиму вернулся к ним, тот мгновенно перелетел и уселся ему на плечо. «Есть новости о Чжунсю, Шито?» — спросил Цай. Шиму покачал головой, осматривая шумные улицы вдали, а затем сказал: «Пойдем». Он пошел к воротам, как только произнес эти слова. Хаусай Ли и Юи поспешили за ним. С Хаусай Ли им в группе, им удалось уйти из города Цуйян, благодаря его технике маскировки. Им удалось выбраться из области, которая подпадала под управление города Цуйян, и они направились на восток. Через полмесяца Шиму и его товарищи стояли на гребне горы. Их глаза были устремлены на море холмистых гор. Пейзаж выглядел невероятно бесплодным, с очень небольшим количеством листвы. Большие кратеры от прошлых горных работ усеяли горы, все они были заброшены и забыты. Духовная энергия, пропитавшая окружающую среду, была намного, намного меньше, чем несколько лет назад. Она была намного хуже полуострова Дунчжоу. Проклятый бессмертный культ трансцендентных небес, они всего лишь чума и паразиты. Они никогда не прекращают раскапывать эти духовные камни, опустошая все сосуды духовной энергии континента Дунчжоу. Однажды, клянусь, весь континент превратится в гигантскую пустошь. Горячо кричал Хаусай Лей, глядя на это зрелище. Как гордый сын страны Сиса, он не мог сдержать своего негодования и ярости, видя, как его земля подвергается вторжению и разграблению. Шиму вглядывался в пустынные горы. Его разум каким-то образом воспроизводил собственные воспоминания о подобных достопримечательностях в другом месте на континенте Дунчжоу с тех пор, как он покинул секту Черного Демона. Будь то равнины варваров или королевство Лушань, или теперь страна Сиса, всегда будут такие каменоломни духов, заброшенные после полного истощения материалов. Это было основной причиной того, что духовная энергия окружающей среды континента Дунчжоу истощалась с угрожающей скоростью, непреднамеренно замедляя процесс совершенствования многих воинов и магов по всей стране. Причина, по которой многие из этих знаменитых гор и высоких гребней были наполнены духовной энергией, заключалась в том, что сосуд духовной энергии лежал под слоями коры, инкубированными землей в течение миллионов лет. Если бы кто-то добывал эти духовные камни контролируемым образом, духовная энергия могла бы пополняться. В случае чрезмерного сбора урожая жилам будет нанесен необратимый ущерб, что решит судьбу этой конкретной земли, превратив ее в пустырь на очень и очень долгое время в будущем. что могло быть толчком для пылкого шахтерского безумия трансцендентного небесного бессмертного культа. Шиму покачал головой, на время выбросив этот вопрос из головы, и двинулся в определенном направлении. Пошли. Даже если бы у него было желание на что-либо, в данный момент у него не было сил бороться против всего трансцендентного небесного бессмертного культа. Он был практически беспомощен. Несколько дней спустя троица достигла границы страны Сиса, где находился небольшой город. Это было не что иное, как город, где Шиму впервые встретил Хаусайлей, город Белого Фана. По сравнению с тем, что было раньше, казалось, что город пережил крушение. Число людей в городе сократилось до менее чем половины его прежнего населения. Даже те, кто остался, выглядели удрученными. Выражение лица Хаусайлея побледнело, как только он увидел, что стало с его родным городом. Что, черт возьми, здесь происходит? Оставшиеся жители города немедленно посмотрели на Шиму и его товарищей. Их глаза были полны настороженности и враждебности. Никто из них даже не подумал приблизиться. «Кто лорд города?» — спросил Хаусайлей, повышая голос. Шепот раздался из ближайшей толпы, и через несколько мгновений мужчина в серой мантии с длинным лицом, в прямом и переносном смысле, подошел к ним из толпы. «Джентльмены, этот скромный, мэр города, с которым вы хотите поговорить, могу я спросить, что вам нужно от этого скромного городка, уважаемые господа?» Длиннолицый мужчина средних лет говорил очень осторожно, опасливо глядя на них. Шиму посмотрел на мужчину. Он казался магом, но его силы были явно небольшими, до такой степени, что он, вероятно, обладал только способностями ученика. Шиму, казалось, нашел этого человека немного знакомым, как будто он видел его перед тем, как последний раз был здесь, но воспоминания о личности этого человека, казалось, были пустыми. Глаза Хаусайлея вспыхнули, когда он посмотрел на этого человека. Конечно, он знал его. Длиннолицый мужчина был одним из самых здоровых молодых людей в городе Белого Фана. Его ранило, и некогда здоровый юноша теперь превратился в усталого, забитого человека. «Я хочу знать, что случилось с этим городом. Я приходил сюда, и ничего подобного не было. В самом деле, где вся городская молодежь?» Тихо и несчастно спросила Хаусайлей. Он был замаскирован, когда в прошлом притворялся мэром этого города. Теперь, когда он был в своем первоначальном виде, его никто не узнал. «Вы, джентльмены, не из культа бессмертных трансцендентных небес или секты небесных демонов?» Мужчина средних лет с длинным лицом внимательно осмотрел троицу, а затем нерешительно спросил. «Нет, мы путешественники, не принадлежащие ни к какой секте или культу», ответила Хаусайлей. Мужчина с длинным лицом облегченно вздохнул. «Я понимаю. Полагаю, что нет ничего плохого в том, чтобы ответить на ваши вопросы, мои уважаемые господа. Вся молодежь этого города была похищена бессмертным культом трансцендентных небес для принудительных работ в горной шахте, более чем в 50 милях отсюда. Осталось всего несколько пожилых людей и детей». Он снова вздохнул, на этот раз в унынии. «Добыча полезных ископаемых. Опять добыча камней духа, не так ли?» Хаусайлей приподнял брови, его ярость медленно проявилась в его выражении лица, когда он спросил с низким рычанием. «Верно», — вздохнул мужчина с длинным лицом. «Страна Сиса подверглась неистовству союзных армий трансцендентного небесного бессмертного культа и секты небесных демонов, и пока они были здесь, они выкопали столько духовных камней, сколько смогли найти. Любой, кого берут на работу, считайте мертв, потому что он никогда не вернется. Когда большинство молодежи ушло, город пошел под откос. А теперь посмотрите на нас. Нам стало еще хуже, чем когда нами правил культ темной луны. Опять кровавый небесный бессмертный культ». У Хаусайлея случился апоплексический удар. «Что мы можем сделать? Такие бессильные люди, как мы, против этих больших сект и влиятельных организаций. Знаете, единственная судьба для нас – быть растоптанными». Гнев закипел в сердце Шиму, пока он слушал эти слова. Горное дело всегда было связано с риском для жизни. У секты черного демона были свои карьеры, и они наняли несколько обычных граждан для работы по добыче, но им всегда платили за их работу, и очень немногие погибли в ходе работ. Тем не менее, судя по описанию, что похищенные из города Белого Фана так и не вернулись домой, было ясно, что бессмертный культ трансцендентного неба использовал этих людей в качестве рабов. Теперь, когда прохожие знали, что Шиму и его компания не принадлежали к культу, они стали намного дружелюбнее. Их уши уловили стук копыт издалека, шквал звуков такой сильный, как сильный шторм, быстро приближающийся к ним. А они снова здесь за нами. Лица прохожих за секунду побледнели, и они в панике поспешили домой. За городом показались несколько силуэтов. «Пожалуйста, господа, прячьтесь сейчас же. Это похитители рабов из высшего небесного бессмертного культа в их обычном рейде для сбора способных людей. Им все равно, если вы не наши горожане, они все равно сделают из вас раба. Скорее, вы сможете спрятаться в доме этого скромного человека, пока они не уйдут», — посоветовал длиннолицый мужчина, как только увидел силуэты. «Меня все устраивает. Не волнуйтесь, сэр. Идите и спрячьтесь», — ответил Шиму мужчине, скрывая свой гнев за слабой улыбкой. Длиннолицый мужчина запаниковал еще больше, услышав слова Шиму, но, прежде чем он смог попытаться убедить своих гостей, Шиму махнул рукой, нежно подняв мэра с ног, и отправил его в один из домов. Фигуры дошли до них несколько мгновений спустя. Это была группа от 20 до 30 человек, одетых в пурпурные доспехи. Позади них было несколько экипажей, запряженных лошадьми, прикрепленных к большим клеткам, в которых можно было увидеть людей, запертых внутри. Все были молодыми людьми, за исключением нескольких мускулистых мужчин среднего возраста. Один из мужчин в фиолетовом, у которого был надутый, как у обезьяны, рот, посмотрел на троицу, и его лицо сразу же просветлело. «Ха-ха-ха! И тут я подумал, что выдаил город белого фана досуха, кто знал, что их еще трое». Он махнул рукой, и несколько человек позади него немедленно подъехали на своих лошадях, окружая троицу. «Вы трое, садитесь в окровавленные экипажи сами, как хорошие мальчики, ага, не тащите меня за руку», — заорал мужчина с надутыми губами, угрожающе подняв кнут. «Эй, братши, знаешь, белый город фан для меня как половина моего дома», — Хаусайлей повернулся к Шиму. «Видя, как сильно его опустошили эти подонки, я действительно в плохом настроении». Шиму одарил его слабой улыбкой. «О, никто тебя ни от чего не удерживает. Давай, разбей что-нибудь». Хаусайлей был ненадолго ошеломлен, но его быстро охватила огромная радость, когда он почтительно поклонился Шиму, пробормотав: «Большое спасибо, братши». Услышав их разговор, мужчина с надутыми губами начал кричать хриплым голосом: «Какого черта вы двое замышляете? Разве вы не знаете, что мы представляем власти бессмертного культа трансцендентного неба?» Хаусайлей усмехнулся. С серой вспышкой в его руке появился белый нефритовый посох. «Это сектант Темной Луны. Это члены культа Темной Луны. Быстрее, убей их всех!» — взревел мужчина с пухлыми губами, выражение его лица сменилось чистой враждебностью. Похитители рабов немедленно обнажили оружие и бросились на троицу. Человек с пухлыми губами потянул поводья своей лошади, отступая от боя. Хаусайлей пробормотал себе под нос несколько заклинаний и взмахнул посохом. В серой вспышке 7 или 8 высоких скелетов поднялись с земли. У большинства из них были большие костяные мечи и копья, а у остальных – большие луки. Глава 428. Прощание. Хаусайлей снова взмахнул посохом, и призванные скелеты выбежали прочь. При его нынешнем ранге и силе скелеты были пропорционально сильнее. Шо-шо, используя два лука, сформированных из их костей, скелеты на полной скорости принялись стрелять большими костяными стрелами. Каждая костяная стрела попадала прямо в людей в пурпурных одеждах. Всего за несколько вдохов более 20 рабов были убиты на месте. Лицо человека с острым ртом изменилось, когда он повернул голову и хлестнул лошадь, чтобы ускориться, и убежал вдаль. Остальные сбежали. Они быстро сели на лошадей и поехали так быстро, как могли. В мгновение ока они достигли более чем 10 футов дальше, чем могли дотянуться костяные стрелы. Шиму махнул рукой, и вылетел золотой меч света. В воздухе в золотом свете появилась фигура и тень дракона-змея. Он полетел вниз на огромной скорости и в мгновение ока настиг беглеца. «Летающий меч!» — крикнул мужчина с пухлым ртом. Золотой летающий меч затрясся, когда несколько теней трансформировались. Каждая тень меча окутала нескольких беглецов. Ча! Кровь хлынула из обезглавленных тел нескольких всадников. Их бестелесные головы беспомощно попадали на землю. Золотой меч сверкнул и полетел обратно, разрезав несколько тюремных повозок. Люди внутри посмотрели на Шиму и вышли из телеги. Мэр средних лет вышел из комнаты. Выражение его лица было полно страха, когда он посмотрел на Шиму испуганными глазами. «Тебе не о чем беспокоиться. Я ничего тебе не сделаю», — сказал Хаусайлей. Но ты убил команду бессмертного культа трансцендентного неба. Культ придет искать тебя. Как нам остаться в живых?» Лицо мужчины было наполнено отчаянием. Хаусай Ли услышал это, и его лоб наморщился, как будто он не продумал свои планы должным образом. «Все хорошо. То, что мы делаем, вам не повредит. Однако, ведите себя так, как будто сегодня ничего не произошло», — слабо сказал Шиму. Волной вылетели огненные шары и обратили тела в пепел. «Вы все сбежали. Не попадайтесь в ловушку культа бессмертных трансцендентных небес», — сказал Шиму. «Спасибо, вы трое, наши спасители». Перед уходом беглецы поклонились Шиму и остальным. «Пойдем», — сказал Шиму, повернувшись и направившись к городу. Мужчина средних лет в серой мантии смотрел, как они уходят. Его рот шевелился, как будто он хотел сказать что-то важное, но сдержался. «Брат Ши, я думал об этом и боюсь, что это повлияет на этих горожан», — сказал Хаусай Лэй с некоторым раздражением. «Нет проблем», — сказал Шиму, глядя в одном направлении. «Брат Ши, не говори мне, что ты думаешь о...» Юи, которая все это время молчала, наконец заговорила. «Через полчаса гора в черте города Белый Фан». Шиму и его группа стояли на одной из вершин. Под ними была еще одна гора меньшего размера с несколькими врезанными в нее шахтами и построенными вокруг нее простыми сооружениями. Это был не что иное, как шахтерский дом. Сотни людей были заняты работой в крепостях. Большинство из них были обычными людьми, не имеющими навыков в боевых искусствах или магии чар. Их замучили до такой степени, что они были полностью истощены, но все же их заставляли работать надзиратели бессмертного культа трансцендентного неба. Шиму на этом этапе столько всего пережил, что ничто не могло его шокировать. Он взглянул на обстановку на базе и сразу понял, что происходит. Рядом с шахтой была лужа, заполненная трупами, скорее всего от пыток. Издалека было хорошо видно, как гнилые трупы источают неприятный запах и привлекают мух. Трупов было не менее 100 000. Бессмертный культ трансцендентных небес жестче, чем культ идолопоклонства Гетеродокса. В ярости усмехнулся Хаусай Лэй. На лице Юи был оттенок гнева. «Тебе не о чем беспокоиться. Однако, сделай свой ход». Тон Шиму был простым, но с намерением убить. «Да», — раздался голос Хаусай Лэй. Его тело начало меняться и полетело к базе. Юи была немного медленнее, но пошла за ним. «Шиму, ты не собираешься что-то делать?» — спросил Цай, стоявший через плечо Шиму. «Это просто оплот, так что я позволю им это сделать самим». «Цай, что ты думаешь о том, что здесь делает бессмертный культ трансцендентного неба?» — спросил Шиму. «Мир такой, какой он есть. Более слабых всегда побеждают более сильные. Если бы доминировал ученик темной луны, это не имело бы большого значения. Только такие люди, как ты, могли бы иметь такие странные представления о добре и зле», — сказал Цай. Когда Шиму услышал эти слова, выражение его лица стало задумчивым. «Какие вы смелые! Кто вы, по-твоему, такие?» Хаусай Ли сразу привлек внимание людей на базе, когда полетел вниз. На базе было множество учеников бессмертного культа трансцендентного неба. Большинство из них были воинами и магами Хаутянь. Среди них был и лидер, явно обладающий огромной силой. Однако Хаусай Лэй и Юи, которые тренировались на западном континенте Хэ в течение нескольких лет, давно продвинулись вперед. Они не тратили много времени на то, чтобы выследить и убить врагов. Оба они исследовали добытые камни духа. «Брат Ши, мы нашли это у лидера, у которого были записи о других базах добычи камней духа поблизости», — сказал Хаусай Лэй, кладя нефритовый лист на ладонь Шиму. Шиму взял его, но не взглянул. Он колебался, а затем спросил еще раз. «Вы хотите, чтобы я пошел к другим рудникам и уничтожил врагов, не так ли? Бессмертный культ трансцендентных небес порочен и испорчен. Я переполнен гневом, яростью и отвращением до такой степени, что хочу преподать им урок, который они никогда не забудут», — осторожно сказал Хаусай Лэй, и его лицо слегка изменилось. «Совершенно никаких проблем. Мне слишком неприятны действия бессмертного культа трансцендентного неба. А теперь иди, делай, что должен», — сказал Шиму, возвращая нефритовый бланк Хаусай Лэю. «Спасибо, брат Ши», — обрадовался Хаусай Лэй. Спустя полдня за каньоном вспыхнул синий свет, и показались все трое. Среди каньонов находилось духовное каменное основание. В каньоне было больше дюжины высоких зданий. Время от времени люди заходили в шахту и выходили из нее. «Размер этой цитадели немалый», — сказал Хаусай Лэй, оглядевшись. За последние полдня они втроем разрушили 5 крепостей. Это было последнее место. Ну, есть 4 или 5 человек, которых вырастили. Похоже, что бессмертный культ трансцендирования небес одержим достижением силы, сказала Юи, осматривая окрестности. Как только тело Хаусайлэй начало вспыхивать, пришло время атаковать. Подождите. Шиму внезапно поднял руку, останавливая Хаусайлэй от движения. В одной из крупнейших шахт каньона была замечена тележка длиной 7 или 8 футов, которую медленно вывозили. Ее тащили несколько черных лошадей. Тележка была покрыта куском желтой ткани. Верх начал мигать. Оказалось, это духовное оружие. Вокруг тележки было несколько талисманов, излучающих слабое свечение. Это было слишком необычно. Рядом с телегой сидел молодой человек в пурпурной мантии верхом на одной из вороных лошадей. Он выглядел так, как будто мог быть воином Сянтянь. «Брат Гэ, я прошу прощения за то, что обременил тебя в этом путешествии. Глава требовал, чтобы эта партия духовных камней прибыла через 20 дней», с достоинством сказал мужчина средних лет в пурпурной мантии. «Брат Фан, будьте уверены, вы можете рассчитывать на меня». Юноша уверенно улыбнулся и успокаивающе похлопал себя по груди. Сказав слово, юноша помахал рукой и вышел из каньона. Команда из более чем 30 человек последовала за ним, сопровождая большую тележку. Над каньоном Шиму и его группа увидели панорамный вид на ситуацию внизу. Даже диалог между ними двумя был отчетливо слышен. Хотя машина покрыта инструментами, внизу она заполнена камнями духов. Нетерпеливо сказала Юи и моргнула. Шиму смотрел, как команда медленно выходит из каньона. Его глаза вспыхнули. Никто не мог сказать, о чем он думает. И Юи, и Хаусайлэй были встревожены, когда увидели, как команда вышла из каньона. «Брат Хау, брат Ю, спасибо за всю помощь, которую вы оказали за последние несколько лет. Я искренне благодарен», сказал с облегчением Шиму и вздохнул. Лица Хаусайлэй и Юи изменились, когда они услышали это. «Брат Ши, что ты этим пытаешься сказать?» — быстро спросил Юи. Шиму не ответил. Он махнул рукой и достал 2 бусинки духовного оружия. Это было не что иное, как бусина пленения духа. Шиму начал петь, и со взмахом его руки четки начали вспыхивать и поглотили тело Хаусайлэй и Юи. Тела Хаусайлэй и Юи немного дернулись, когда заключенные души вернулись в тело. Шиму снова махнул рукой, и в одной его руке появился золотой пистолет, а в другой – красный длинный меч. Он немедленно передал оружие им обоим. Оба оружия сверкали и обладали удивительной аурой. Оба были духовным оружием, так что с их силой нельзя было шутить. Оба они тупо посмотрели на Шиму. Они не знали, к чему привели его действия. «Вы оба, боюсь, я больше не смогу продолжать путешествие с вами, и мы никогда больше не сможем путешествовать вместе. С этого момента каждый из вас сам по себе. Ваша свобода принадлежит вам, и только вам. Я подарил вам это духовное оружие, чтобы помочь вам защитить себя», сказал Шиму. Юи и Хаусайлэй услышали его слова, и их лица изменились. «Брат Ши, что-то не так?» — поспешно спросил Юи. Шиму редко обижался. Это было причиной, по которой они оба приняли решение следовать за Шиму в его путешествии. Оказалось, что его выбор принесет ему больше пользы, чем поставит его в невыгодное положение. «Вы двое знаете, что это плохо, и опасность только усилится. Вам лучше сейчас уйти, прежде чем вы ввяжетесь в то, чего не хотите», — сказал Шиму и махнул рукой. Хаусайлэй и Юи встретились глазами с Шиму. Они были спокойны, как вода. Очевидно, они приняли решение. Они посмотрели друг на друга и вздохнули. «Каковы ваши планы на будущее?» — спросил Шиму. Хаусайлэй посмотрел на небо, и его глаза немного прослезились, но он быстро пришел в себя. «Страна Сиса, в конце концов, это родной город Хаусайлэя. Я хотел остаться здесь, даже если не смогу противостоять трансцендентному небесному бессмертному культу. Я желал того же всем нам», — твердо сказал Хаусайлэй. Глаза Шиму слегка двинулись, и он кивнул. Больше он ничего не сказал. «У Юи нет таких благородных чувств. Я намереваюсь сначала поехать на материк Дунчжоу, а затем на западный континент Хэ. В конце концов, ресурсы там намного богаче, чем на материковой части Дунчжоу», — тихо сказал Юи. «Поскольку у вас двоих есть планы, я не буду много говорить. Я передам миссию цитадели вам обоим. По поводу тележки у меня свои планы. Желаю нам встретиться в будущем», — сказал Шиму. Прежде чем последнее слово слетело с губ Шиму, он превратился в серую тень и полетел к далекой команде. Хаусайлэй и Юи смотрели вслед Шиму, пока он уходил все дальше и дальше. Они оба остались растерянными и стояли, потеряв дар речи. Глава 429. Прощай, старый друг. Через несколько дней между двумя горами человек 20 или 30 спешно двинулись вперед, сопровождая большую телегу. Они были одеты в пурпурные одежды. В команде был один обычный чернолицый юноша, он быстро шел за телегой. Лошади, которые тащили повозки, были редкой породой и могли двигаться с исключительной скоростью. За исключением нескольких всадников, люди вокруг охранников в основном шли пешком, но чернолицый юноша выглядел полным энергии. «Луэр, мы давно не встречались. Я вижу, ты добился большого прогресса. После почти дневной прогулки ты не выглядишь усталым, задыхаясь», — сказал высокий худой мужчина рядом с чернолицым юношей. «Хе-хе, думаю, я просто в хорошем настроении после утренней дыхательной гимнастики», — сказал чернолицый юноша, слегка улыбнувшись. Высокому худощавому человеку было все равно, и он продолжал мчаться к дороге. Чернолицый юноша был никем иным, как Шиму. Ранее он изучил технику маскировки у Хаусайлия. Несколько дней назад он нашел возможность проникнуть в конвой, перевозивший камни духов. Телега покинула страну Сися и направилась в королевство Лушань. «Привет!» Шиму внезапно поднял глаза и посмотрел вперед. Его острое чутье подсказало ему, что они приближаются к обрыву. В стране королевства Лушань кто-нибудь посмел бы ограбить бессмертный культ трансцендентного неба. Шиму был немного удивлен, когда спросил себя. Его способности восприятия расширились, мгновенно покрывая несколько десятков миль. Его брови изогнулись, и произошло что-то крайне неожиданное. На его лице был намек на радость. Команда прибыла к подножию горы. Молодой человек, который вел, внезапно остановился. Сбоку на пурпурной мантии он носил меч. Он осмотрелся повсюду, казалось, желая сказать что-то важное. Бах! Ослепительно быстрый луч красного света вылетел со склона горы. Он вытащил остаточное изображение, попав в сторону молодого человека. Лицо молодого человека сильно изменилось, и молния ударила в его тело. Он немедленно упал на землю, пытаясь избежать красного света. Ча! Как только красный свет вспыхнул на теле черного коня, он был разрублен на две части. Лошади кричали, а их кровь и органы хлестали. Красный свет немного остановился и продолжил полет к молодому человеку. Стало очевидно, что свет принадлежал летящему красному мечу. Молодой человек упал на землю, когда красный меч двинулся в его направлении. Его руки были чрезвычайно чувствительными. Его рука двинулась, и на ней появился пурпурный меч, который превратился в пурпурный фантом. Кенг. Энергия фиолетового меча вспыхнула и встретился с красным мечом. Молодой человек сильно затрясся, попытался сделать несколько шагов назад, но красный меч исчез из виду. Это враг. Проходившие мимо телеги члены бессмертного культа трансцендентных небес были в панике. «Не паникуйте. Приготовьтесь к битве», — закричал молодой человек. Прежде чем он успел закончить фразу, черные фигуры спустились со скалы. Их было около 50 или 60, и все они были в черных одеждах. Судя по фигуре первого человека в черном, он не был слабым. Сердце молодого человека упало, и он потянулся к себе, пытаясь что-то вынуть. Вдруг, с неба спустился черный силуэт. Глядя на фигуру, это была женщина со статным телом. Хотя ее лицо было закрыто черной вуалью, ее яркие глаза выдавали ее женственность. Женщина в черном налетела на молодого человека. Черный хлыст вылетел из ее руки, как змея, создав ослепительный остаточный образ и четкий взрывной звук. Выражение лица молодого человека изменилось, он перекатился и уклонялся от атаки. Прежде, чем он успел даже вздохнуть с облегчением, женщина скрутилась, и длинный хлыст в ее руке снова изменил движение, как гадюка. При этом красный меч полетел к нему с другой стороны. Гнев показался в глазах молодого человека, и он закричал. Меч в его руке превратился в нож и тень, чтобы защитить все его тело. Женщина в черном фыркнула. Ее руки пошевелились, и на кнуте появился черный луч. Остаточное изображение кнута в мгновение ока увеличилось вдвое, превратившись в кольцо теней от кнута, окутавшие молодого человека. По мере того, как драка продолжалась, из толпы вырывались громкие крики. Грабители, очевидно, потратили много времени на планирование. Их сила была далеко за пределами команды сопровождения, и внезапная атака постепенно добивалась успеха. Спустя короткое время группа сопровождения была уничтожена. Только молодой человек и женщина в черном сражались. Однако теперь молодой человек был покрыт синяками. «Кто ты?» Как вы смеете убивать людей бессмертного культа трансцендентного неба? Вы не думали о последствиях? Пурпурные ножи в руках молодого человека стали больше, срезая черный хлыст с его руки. Женщина усмехнулась и не ответила. Неизвестно, когда, но летающий красный меч появился позади молодого человека, почти пронзив его. Он быстро повернулся, чтобы избежать дальнейших повреждений. Пурпурные ножи ярко сияли, не позволяя вершине красного летающего меча вонзиться в него. Женщина пробормотала заклинание, и из ее руки вылетел луч черного света. Летящий красный меч слегка дернулся. В следующий момент над молодым человеком появился еще один красный меч. Он был намного легче летающего меча, но оставался холодным и мерцал возле головы молодого человека. Молодой человек не ожидал такого нападения. Он был так быстро рассечен мечом, что даже не успел крикнуть. Его тело было расколото надвое, а кровь брызнула повсюду. Лицо женщины слегка побледнело. В этой битве она исчерпала много сил и выносливости. Она взмахнула летящим красным мечом, достала белую фарфоровую бутылку и налила лекарство. Пришедшие 50 или 60 человек стояли за ними, взявшись за руки, словно ожидая приказа от женщины. «Быстро, подмести все здесь, не оставляйте следов, заберите все камни духа из телеги», приказала женщина в черной мантии. «Да». Стоявший рядом мужчина в черной мантии повиновался. «Хе-хе, есть правило, как разделить добычу. Я некоторое время смотрю на эту тележку. Если вы причастны к этому убийству, вы должны все это принять. Это то, чего нельзя сказать». Рядом с тележкой вспыхнула вспышка, и внутри нее появился мужчина в зеленом. Мужчина был в плаще и закрыл большую часть лица. «Кто посмеет?» — крикнул высокий худой мужчина в черном рядом с большой тележкой. С длинным черным ножом в руке он врезался в человека в зеленом. Мужчина даже не посмотрел. Кончиком пальца вспыхнул красный огонек. «Умри!» — послышался громкий шум. Никто не видел, произошло, но высокий худой мужчина в черном оторвался от земли, и кровь залила его тело. Все присутствующие были потрясены, включая женщину в черном. Взмахнув, летающий меч поднялся и завис над ее головой. «Кто ты такой, чтобы разыгрывать меня?» Женщина в черном была настороже, она посмотрела на мужчину в зеленом и в ее глазах появилось небольшое сомнение. Его голос почему-то казался знакомым, как и его фигура. Мужчина в зеленом поднял глаза, и его взгляд упал на лицо женщины в черном. Он внезапно поднял руку. Большая волна красного света собралась и схватила женщину. Прежде, чем подошла большая рука, взревел порыв ветра, и женщину выпихнула наружу вместе с остальными. Она передумала, и летающий меч над ее головой начал ярко сиять, превращаясь в гигантский красный меч 2 или 3 футов в длину. В то же время ее рука вспыхнула черным светом, и она взмахнула длинным хлыстом. Черный свет начал ослеплять всех, почти как черный шип, вонзившись в большую красную руку летящего меча. Человек в зеленом насмешливо засмеялся, и гигантская рука ударила красный гигантский меч. Пиздых. Большой красный меч тут же рухнул и повернулся к летящему мечу, который развернулся и полетел обратно. За большой красной рукой последовала волна, которая ударила по черному свету на хлысте, отбив его в сторону. Назвать это быстрым было бы преуменьшением. К тому времени, как женщина отреагировала, красная рука снова появилась у ее головы. Отсюда женщину можно было раздавить, как насекомое, с помощью небольшого захвата. Женщина выглядела бледной, и в ее глазах было отчаяние, как будто она была готова умереть. Однако через некоторое время она не почувствовала на себе хватку. Она не могла не открыть глаза еще раз. Черная вуаль, закрывавшая ее лицо, была спущена, открыв ее очаровательное лицо. «О, я не видел вас много лет. Вы, как всегда, прекрасны, леди Цзинь», — сказал мужчина в зеленом. Рука исчезла, осталась только черная вуаль. «Ты», — женщина была ошеломлена. Она была никем иным, как Цзинь Сиачай. «Мы не виделись много лет, но как ты могла забыть обо мне?» — сказал мужчина в зеленом, открывая капюшон, который его прикрывал. «Это ты». Лицо Цзинь Сиачай изменилось. Казалось, она почти хотела закричать, но ей пришлось закрыть рот, чтобы удержаться от этого. «Отведи тележку к горе и жди меня там». Цзинь Сиачай глубоко вздохнула и успокоила свой разум, а затем приказала мужчинам в черных одеждах вокруг нее. Но один из мужчин заколебался. «Это не проблема. Иди первым, я пойду следом. Тебе нужно, чтобы я сказала это еще раз». Цзинь Сиачай нахмурилась, и ее голос стал холодным. Мужчины согласились и быстро очистили место, сожгли тела, сели в экипаж и скрылись в горе. «Сестра Цзинь, я давно тебя не видел». Когда все ушли, мужчина в зеленом снял капюшон и показал себя. Это был никто иной, как Шиму. Он уже сменил одежду и вернул свой первоначальный вид.